сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Начнем, друзья, на сцене снова я. И как всегда, ух, меня сегодня прет. Эй, и разбивает лед фантазии полет. Прошу, маэстро, в наш безумный вертолет. Ваше соло, будь добрый. Приветствую вас, дорогие мои люди! Вы опять на территории Фрэнки Шоу, как нетрудно заметить, которое, собственно, и является тем единственным местом в эфире Silver Rain, за которое он не несет никакой ответственности. Место того самого прорыва, прокола, прореза или, просто говоря, дыры, через которую только и можно выскочить, выйти или, по крайней мере, выглянуть за границы самого радио, самого зрелища. А для людей с обостренным чувством реальности то самое место, через которое только и можно увидеть изнанку всего того, что уже так набило оскомину. Маэстро, сегодня у меня в задумке воистину жесткая история, но снимать кожу с живого тела наших прежних представлений будем медленно и со смаком, устраивая из этого истинное зрелище, истинное гурманство. О! Что я слышу, маэстро? Просто превосходную интонацию вы нашли. Итак, дорогие мои, как всегда, всем уже интересно, как мне очередной раз удастся удержаться на уровне своих непомерных амбиций и отстоять право извергать из своих недр то, что я обычно извергаю. Или к концу моего сегодняшнего праздника словоблудия мне все же придется извиниться перед кое-кем и поверженно произнести, как та самая лошадь, ну, вы помните, ну, не смогла. И чем черт не шутит, может быть, именно сегодня я и низвергнусь с вершин своих прежних достижений, и, возможно, в ваших головах наконец-то уже созрели те дерзкие реплики, каких я от вас и жду. И мой автоответчик, как всегда, в вашем полном распоряжении, как говорится, давно пора стереть этого хвастливого самозванца в порошок. Ведь, как известно, нет пророков в своем отечестве, но на миру, тем не менее, и смерть красна. Все на этом, маэстро! Давайте, сворачивайте свою бесконечную шарманку и давайте ближе к реальности. Привет, волшебный Фрэнки. Вам нужно оставить сегодня утром и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 900-6-21-80. Итак, дамы и господа, сегодня я снова собираюсь повести вас за границей всех возможных ограничений, естественно, без виз и паспортов. Так что слабых духом просьба даже не пытаться. Сегодня мы поднимаемся на одну из самых высоких вершин. И за последствия я, как собственно, и всегда не отвечаю. Маэстро, начните, пожалуйста, да, в общем-то, как считаете должным. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, как говорится, пусть наступит время, что любимо всеми. Брошенное поле так цветет порой, ароматом воли, сорной травой, под трезвон знакомых мерзких насекомых. Пусть наступит время, что любимо всеми. Опять стихи. И опять совершенно неизвестно из кого, верно? Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь 20 октября 1854 года. В провинциальном городке на северо-востоке Франции отца зовут Фредерик. Вот он, кстати, вон, за столиком у стенки. Пехотный капитан, вся грудь в орденах, а тело в наколках. Ее зовут Виталик Юив. Она из семьи зажиточных крестьян, консервативная и крайне деспотичная. Мама, будьте добры, поклонитесь нашим зрителям, я о вас говорю. Прекрасно, спасибо огромное. Отец очень рано оставит ее. И уже будучи взрослым, я услышу от нее довольно странную фразу: «Я всегда ненавидела твоего отца, даже когда любила. И, может быть, только два последних года я перестала чувствовать эту ненависть». Итак, дорогие мои, вот я уже получаю начальное образование в местной школе Роса. Неоднократно награждаюсь за успехи по латинскому и греческому языкам, истории и географии. Примерно к этому же времени относится и мой первый литературный опыт, детская фантазия об идеальных родителях и о собственном будущем. В 65-м поступаю в колледж Шарлевиль, в котором меня до сих пор помнят как опасную смесь отличника и неуправляемого подростка. Совершенно без напряжения перепрыгиваю через класс, причем несколько раз за весь период обучения. В 68-м втайне от всех пишу письмо наследнику французского престола Наполеону Виктору Жозефу по случаю его первого причастия, а мне всего 14, как вы помните. И вот на календаре уже 29 августа 1870 года, мне 16, и, как кажется, ни с того ни с сего я сбегаю из дома без денег и одежды, пытаюсь без билета доехать до Парижа, но задержан полицией и возвращен домой. Ну, естественно. 7 октября опять бегу. На этот раз в Бельгию, там пытаюсь найти работу журналиста, но в ноябре полиция снова возвращает меня домой по просьбе матери. 25 февраля 71 года я бегу в третий раз, и вроде бы удачно. Приезжаю в Париж, живу на угольных баржах, но отсутствие денег и холода сами собой принуждают меня вернуться домой. Но вот совершенно неожиданно я выигрываю какой-то литературный конкурс и печатаюсь в газете. И сразу же попадаю за решетку по подозрению в немецком шпионаже, ведь идет франко-прусская война. И мои неразборчивые стихи полиция принимает за шифровки. Но зато их видит также и некий уже очень известный к тому времени французский поэт. Читает и не может поверить своим глазам. Он с огромным трудом находит мои координаты, пишет письмо и до последнего надеется, что никто не приедет, что тинейджер не может так писать, что его разыгрывают друзья-литераторы из современного Парнаса, выдумавшие некоего провинциального паренька, что это чистой воды мистификация. Но в один прекрасный день я все же появляюсь в его доме, и его изумлению, конечно же, нет предела. И вот по литературным кабаре уже бежит слух, что этот поэт везде водит с собой полубезумного паренька, как шарманщик ручную обезьянку. Я живу у него, пугая его жену и прислугу своими садистскими рисунками на стенах, любовью к кровавому меню, злобно-восторженными фразами и снами, в которых вижу себя волком-оборотнем. В это же время в моей поэзии превалируют несколько сквозных мотивов. Полчища воронов, толпы детей и сирот, инфернальное государство трупов, все повсюду оплетающие корни и бесконечные насекомые под моими подошвами. Чем глубже в землю врастают соборы, тем выше течет вода в озерах. Ваши версии, дорогие мои. Маэстро, меняем тему, сбиваем ритм. Мои драгоценные бабульки уже готовы. Выпускайте, выпускайте. Чем больше, тем лучше. Шоу-дра! Вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2198. Если история жесткая, то ты сегодня в роли... Здорово, Фрэнки, это Имка тебе звонит. Да, Имка, слушай внимательно. Меня мелькнула такая догадка, а не Спартак ли ты сегодня? Опля. Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Константин из города Орел. Да, Костя. Ты сегодня в роли Артюра Рэмбо. Артюр Рэмбо. Великолепная версия. Итак, дамы и господа. Конечно же, я не скажу вам имя этого замечательного французского поэта. Ну, пока не скажу. С которым разделяю не только пламенный поэтический бред, но и страстную на грани истерики постель. Это так естественно скажет кто-то в мире, сотканном из огня и крови. Маэстро, мне сейчас понадобятся языки пламени, поэтому, будьте добры, зачерпните полные пригоршни заката и разбросайте повсюду. Вот, прекрасно. Просто замечательно. Еще больше. Мне нужен целый мир, целая вселенная огня. Просто замечательно. Постарайтесь, прошу вас, на славу. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы осознаете фигуральность моих метафор, ведь иначе спастись от ожогов просто невозможно. И вот в пламенном любовном единении мы уже кромсаем Париж на кусочки сырого мяса, как вы видите, и обжариваем в абсенте и обильном жире, вываливая сочное жаркое на мостовые богемной столицы. Наша буфонно-провокационная связь сопровождается постоянными скандалами и истерическими драками. Кровь и слезы — вечный атрибут наших страстных поцелуев. И вот я уже убегаю от него в Бельгию к анархистам, издающим газету «Бомба». Он, естественно, за мной. Я в Лондон, он за мной. Где взбешенный моими безумными шуточками на грани издевательства стреляет в меня и простреливает левое запястье, после чего, рыдая, пытается покончить с собой, но я связываю его и сдаю в полицию, где он схлопатывает 2 года строгого режима. Сам же возвращаюсь в Шарлевиль, где в состоянии тяжелейшего духовного кризиса пишу самую страшную из своих поэм, в которой бесповоротно отрекаюсь от всего, что сделал до сих пор. И вот мне уже 21 год, я пишу абсолютно непонятный цикл поэм в прозе, после которого мое поэтическое творчество просто схлопывает в черную дыру молчания. И на этом, по большому счету, можно было бы и закончить мой сегодняшний рассказ о настоящем поэте, если бы именно здесь и не началось бы самое главное, самое, что ни на есть, циничная выходка гения высочайшей пробы. Итак, дорогие мои, сейчас я советую вам просто расслабиться, потому что угнаться за мной вам все равно не удастся. Так что откиньтесь в кресле и обалдейте от скоростей, которые распрямят на ветру извилины ваших мозгов. Итак, вот он я. В феврале 75-го, едущий в Германию изучать немецкий язык. В мае, оставшись без средств, пешком отправляюсь в Италию, достигнув Милана, тяжело заболеваю и снова репатриирован во Францию. В апреле 76-го уезжаю в Вену, однако выдворен из нее. И 19 мая 76-го уже в Голландии. Там вступаю в голландские колониальные войска. И в июле со своим полком прибываю в Батавию, Индонезия. 3 недели спустя дезертирую и на английском паруснике отплываю в Европу. В конце декабря снова в Шарлевилле тружусь на ферме своей матери, другу навестившему меня, заявляю, что уже не думаю и не собираюсь думать о поэзии. В 77-м я уже в Бремене, затем в Гамбурге, там нанимаюсь переводчиком в цирк Луассе, с которым еду по Швеции и Дании, и весной 78-го отправляюсь в Гамбург, где поступаю на службу в компанию, занимающуюся продовольственным обеспечением немецких колоний на Востоке, и в октябре 78-го, перейдя пешком в Швейцарию и Геную, добираюсь до Александрии, и в декабре 78-го работаю на Кипре управляющим карьера, но, проще говоря, надсмотрщиком за рабами. Весной 80-го сбегаю в Египет, в августе в Адене работаю в фирме, торгующей кожей и кофе. В 86-м продаю оружие в Эфиопии. Совершенно не знаю, что в этом же году журнал «Мода» наконец-то публикует ряд моих стихотворений. С 87-го по 91-й руковожу факторией в Харере. В феврале 91-го тяжело заболеваю саркома коленного сустава. 9 мая мне ампутируют ногу. И 10 ноября 91-го года в возрасте 37 лет умираю в Марсельском госпитале. И ровно через месяц в Париже издается первый сборник моих стихов «Трам-тарам». И, как говорится, начинается жизнь великого поэта, но только уже без моего личного присутствия. Маэстро, что там за мигалки за окнами офиса «Серебряного дождя»? Бог мой! Это милицейские пожарные машины съехались отовсюду и уже разбивают стекла. Почему вы меня не предупредили? Бог мой, мы же уже горим! Возрайся, кто может! Шоу-драм! I like to welcome motherfuckers to the back of the minor bill. See, I'm for real with delivering these MOP tactics. I'll bury you bastards. I custom make caskets to BG, Soldier nigga, the YG, Soldier nigga, even the O. Now you know where a nigga go when a nigga close a nigga shop. Tell me something new. On behalf of the first family staff and homicide crews in control. Real niggas won't fall. I told you we were cold. Да. Привет, Стэн, меня зовут Алина, а сегодня ты действительно в роли Артюра Рэмбо. Артюр Рэмбо. Спасибо. Привет, Фрэнки, я думаю, ты сегодня по Марше. По Марше, великолепная версия, спасибо. Фрэнки, у меня, как всегда, своя версия. Прекрасно. Я думаю, сегодня ты очень одаренная тварь. Вау! И зовут тебя Артюр Рэмбо. Артюр Рэмбо. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа. Конечно же, все мы уже привыкли просматривать фильмы урывками на перемотке, с постоянным переключением каналов, сбивками на рекламу, так безжалостно рвущие наше восприятие, а следовательно и сознание. И у нас уже совсем не осталось сил без конца склеивать эту рассыпающуюся голову и собирать этот абсолютно несобираемый пазл мира. Маэстро, будьте добры, ваше фирменное «Между строк». Просто здорово. И смотреть на ваши руки одно сплошное загляденье. И кажется, что их не две, а целых восемь. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот он, этот настырный мальчишка, который одну за другой чиркает спички, одну за другой, и они одна за другой сгорают, как вы видите, и когда коробок опустевает, больше не притворяется, будто он все еще поэт. И безжалостно отшвыривает его в сторону, хотя впереди еще целых 18 лет сплошной провокации. Совершенно уникальный персонаж в истории поэзии, который написал всего-то ничего. Весь объем моего наследия умещается в нескольких тонких тетрадках, но все, что впоследствии написано обо мне, не умещается даже в больших библиотеках. Тот, кого знаменитый Верлен, прострелив перед этим запястье, как вы помните, назовет проклятым поэтом, и кого сам Бодлер наречет своей предтечей, кому настоящая слава придет только много лет спустя после смерти, и только к 30-м годам 20 века люди начнут догонять то, что так естественно извергается из меня сейчас. Тот, кто, вобрав в себя всю поэтическую культуру прошлого, едва выйдя на ее арену, тут же начинает разрушать все ее каноны и традиции. Дай дайте свободу вновь пришедшим ненавидеть своих предков. И вот со щемящей пронзительностью я уже пишу поэму о некоем корабле, который отказался от команды и вольно и неудержимо несется по океану, цинично издеваясь над маяками, теряется в бурлящих водах и настырно прокалывает фосфорную плесень и солнечную ртуть, подныривает под карнавально гниющим библейским левиафаном, пробивая багровый горизонт и само небо и устремляясь туда, где уже нет ни пристани, ни дна, ни рассвета, свободный, весь в дыму, туманами одетый, я, небо, рушивший, как стены, где б нашлись все эти лакомства, к которым льнут поэты, лишайник солнечный, лазоревая слизь, я, продолжавший путь, когда за мной вдогонку эскорты черных рыб пускались из глубин, я загонял июль в пылавшую воронку, ультрамарин небес, ударами дубин. И вот меня уже совершенно не задевает реальный, живой, видимый мир, но только сама кипящая способность поэзии выразить то, что скрывается за ним. Слова, как вы видите, уже не могут передать то невыразимое, что единственно важно для меня. И вот они уже плавятся от своей собственной скорости и сгорают, как метеориты, ибо давно обветшали и стерли все свои смыслы. И вот я уже окончательно ухожу в своем творчестве от рациональной мысли и прихожу к единственно возможному, к мысли музыкальной. И четкая графика моих стихов уже размывается непрерывным звуковым потоком, в создании которого участвуют необычные, воронкообразные, бурлящие, затягивающие ритм обилия ассонансов и аллитераций. Отсюда, как черти из трюма, выскакивают слова с ускользающими смыслами. Туманные и действительно пьяные строчки, как струи дождя, хлещут прямо в лицо и норовят затечь в уши, в глаза, в ноздри, залезть за шиворот и схватить за самое не хочу. И не отпускать, несмотря на все наши слезные мольбы о пощаде. О, простите, дорогие мои, я и не хотел. Чего не сделаешь в угаре игрового драйва. Привет, Фрэнк, это Надежда. Да, Надя. Ты знаешь, может быть, ты говоришь о поэте французском, которому принадлежат такие строки. Ты на постель свою весь мир бы привлекла. О, женщина, о, тварь, как ты от скуки зла. Прекрасно, спасибо. Безумный спасибо, Фрэнк. Да. Ты сегодня в роли великого поэта Франции Шарль Бодлера. Шарль Бодлер, великолепно. Фрэнк, дальше. Знаешь, да. Я со своей Манюшкой периодически тоже бываю. То Рэмбо, то его другом Верленом. Но знаешь, как-то, ты как-то лучше передаешь то, что у меня в душе, и тем, кто я нахожусь. За это тебе огромный респект. Меня зовут Никита. Спасибо, Никита. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои. Как говорится, вслушайтесь и насторожитесь. А вы, маэстро, помогите нам услышать все, что необходимо. О, прекрасно. И вот, как вы уже, надеюсь, видите, дорогие мои, в провалах зелени поет река чуть слышно. И весь в лохмотья серебристые одет, тростник шуршит. Из-за горы, сверкая, солнце вышло, и над ложбиной дождем струится свет. Там юноша-солдат с открытым ртом, без каски, в траву зарывшись непокрытой головой, спит. Растянулся он на этой полной ласки земле средь зелени под тихой синевой. И ничто, конечно же, не предвещает горечи скорой утраты. Итак, дорогие мои, к 73-му году, как вы уже знаете, мое творчество достигает своей кульминации. Я отказываюсь от стихотворной формы и с головой погружаюсь в туманную заумь, как кажется, поэтической прозы. Заявляю, что поэт — это ясновидец, тот, кто через длительное, тотальное и продуманное расстройство всех чувств призван постигнуть непостижимое, увидеть непредназначенное для зрения. Одновременно я называю себя демиургом, призванным творить новые миры, а само слово, обладающим созидательно-уничтожительной мощью, поэзия не будет больше воспевать действие, она будет предшествовать ему, манифестирую я. И это так опасно звучит, верно? Итак, дорогие мои, вот он я. Знаковая фигура во французской поэзии, тот, кто не только предугадал ее грядущий путь, но и открыл новые области поэтического, кровожадно и безжалостно выдернув из ее тела позвоночник ритма и рифмы, тот, кто засадил целину поэтических просторов разного рода сорняками, вульгаризмами и диалектизмами, которые, как ни странно, легко уживаются с высокой лексикой, научными терминами и созданными мной самим латинизмами. Цветы, взрастающие из этих семян, шокирующие, неожиданные, взрывные и крайне разрушительные. С их лепестков, как вы видите, течет сок новизны, и, как говорится, подставляйте бокалы. Они всегда лоснятся обильным потом варварской, завоевательской экспрессии, восторженно уродующий гладкий александрийский стих и насилующий строфическое построение традиционных жанров сонета, например. И вот я уже расшатываю их, словно больные зубы, совершенно безответственно варьируя порядок ударений и пауз, осеменяя щедрыми аллитерациями и переносами из одной строки в другую слюной тоски. Исходит сердце мне на корме не до утех. Грохочет котелки и дверцы слюной тоски, исходит сердце под градом шуток, полных перца, под гогот и всеобщий смех слюной тоски, исходит сердце мне на корме не до утех. И вот во рту поэзии уже ни одного зуба, и расшатывать в поисках ноющей боли уже фактически нечего. А исследователи продолжают теряться в догадках и говорить, что мой уход из поэзии — одна из самых загадочных тайн в художническом мире. И вот одни уже говорят, что это усталость, другие — горечь от непонимания окружающих, третьи — исписанность. Четвертые высказывают версию о том, что мне как поэту просто не удалось найти адекватное объяснение мира. Вместе с тем я сам трактую свой уход фразами «поэзия бессмысленна, дорогие мои». Мои письма этого периода пестрят размышлениями о том, что искусство — тотальная глупость и рукоблудие. И как хотите, так и понимаете. Одним словом, в возрасте 21 года я стремительно и бесповоротно, с ужасающей, исчерпывающей подлинностью, словно исполнивший свой долг и как бы опустошенный и внутренне выгоревший, ухожу в обычный мир, растворяясь в его многоярусном муравейнике. И вот, как вы видите, я уже неотделим от его безграничной муравьиной массы. И рад. Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Это Вика сегодня, да. Великий ужасный Жан-Никол Артюр Рембо. Ох, великолепно. Дальше. Приветствую, Фрэнки. Да. Я думал, что ты сегодня в роли Анри Рене Альберт Ги де Мопассан. Ги де Мопассан. Великолепно. Дальше. Какого хрена вы меня сбросили? Это Марфа. Я не успела оставить свой телефон. Спасибо, Марфа. Итак, дорогие мои, Сегодня я тот, кто умер чуть более 130 лет назад. Писал стихи всего 4 года. В молодости пользовался славой демона, скандалиста, разрушителя семьи и неспровергателя всех норм. Тот, кого Ник Кейв считает непревзойденным образцом ясновидения и страсти. Джим Моррисон числит одним из немногих своих братьев в истории. Главный адвокат авангардизма, философ Адорно, отсчитывает от меня историю нового искусства. А Генри Миллер вспоминает, как в начале 20 века по юному поколению, щеголявшему цитатами из моего «Сезона в аду», прокатилась эпидемия массовых самоубийств. И вот стаи смертоносных воронов из моих кошмарных снов, только в гораздо более массовых масштабах, уже превращаются в черные знамена. Униженные бритоголовые сироты в разгневанных ангелов смерти, пляшущих в металлических джунглях, а подземное инферно оборачивается персональной для каждого экскурсии в ад. И вот из ржавой ванны, как из гроба жестяного, неторопливо появляется сперва вся напомаженная густо и ни слова не говорящая дурная голова, и шея жирная за ней вслед, лопатки торчащие, затем короткая спина, ввысь устремившиеся бедер, крутизна и сало, чьи пласты образовали складки. И вот я уже прозреваю в очертаниях заводских труб фаллические символы мечетей, шаросапфировые и круглометаллические мысли в прозрачных бритых черепах собеседников, и, вслушиваясь в ядовитое шипение своей языческой крови, обогренной маковым венком, уже пишу о неких дряблых существах, насилующих плетеные кресла и мечтающих никогда с них не вставать, и беспредельно растягивающих свой старческий каитус. Пишу о некой силе, хранящейся в синих лучах полярного солнца, в ледяных ступенях к последнему поцелую с небом, в арктических цветах, вымерших задолго до появления всех этих теней, так отдаленно напоминающих людей. И вот, брезгуя любой натруженностью, будь то перо или плуг, я уже отправляюсь в странствие, взбрезгнув даже самой поэзией. И вот я уже надсмотрщик в каменоломне на Кипре, где находит, наконец, выход мой садистский комплекс, кожаная плеть, длинный кинжал и 60 рабов в подчинении. Дело кончается тем, что в гневе я ударяю одного из рабов и безжалостно добиваю его, упавшего на землю, несколькими ударами булыжника в голову. Затем в Абиссинии я уже колониальный торговец и корреспондент географического общества, и меня захватывает новая страсть — фотография. И дабы сохранить остатки вашей разумности, визуальный ряд этого своего увлечения я опущу. И вот я уже сед, как 70-летний старик, а мне всего 35. Стригусь очень коротко, часто налысо, ношу пышные усы, одеваюсь как мусульманин. Из моих писем все больше и больше вываливаются исламские афоризмы и цитаты из Корана. На моей личной печати красуется надпись «Служитель Аллаха и поставщик ладана». У меня черная жена, мусульманка из местного племени Аргоба, совершенно не знающая французского. Я дружу с шаманами, насылающими саранчу, охочусь на слонов, шлю в Европу бивни, обезьян, кожу, продаю эфиопскому королю винтовки и пулеметы, и все это занимает меня теперь точно так же, как некогда занимала поэзия. И вот с железным телом, опасными глазами и пугающим загаром я уже мечтаю вернуться, чтобы пить напитки крепкие, как жидкий металл, вернуться, чтобы вступить в политический заговор против всего, что копошится в буржуазной гнили. И я действительно возвращусь во Францию, но только на носилках, с распухшей ногой, которую мне вскоре ампутируют. Виной всему шип зонтичной мимозы, случайно или совсем не случайно, уколовший мое колено во время охоты на обезьян. Но ампутация лишь слегка затормозит стремительно разрастающуюся опухоль. В последние дни, чтобы ослабить боль, мне постоянно колют морфий. И вот, как вы можете видеть, почти не приходя в сознание после очередного укола, я уже шепчу белыми губами фразу «Аллах Керим». Да свершится воля Аллаха. Закрываю глаза и навсегда теряюсь Сахаре, психоделического дурмана смерти. Это происходит 10 ноября 1891 года в Марсельской клинике непорочного зачатия. Через несколько недель мне исполнится 38 лет. Ваша версия. Герберт Майер, кинорежиссер, Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptdoll der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дорогие мои, говоря моими собственными словами, в конце любого путешествия всегда получаешь совсем не то, что хотел найти, но то и только то, что действительно искал. Маэстро, как интересно, такое ощущение, что под ногами вода. Вы только посмотрите, действительно вода. Просто галлюциногенно. Не успел подумать, и уже случилось. Итак, дорогие мои, вот они. Безумные гирлянды моих разнокалиберных ключей, протянутых сквозь реальность, которые покачиваются на тугих шнурах и не для праздника, совсем не для траура и не для иллюминации, но для чего-то, чему нет имени в дневном языке. Кто именно воспользуется ими, кому они адресованы, уже не мой вопрос. Возможно, кто-то из них или из вас, или, возможно, никто. Ведь поэты — это стеклянные молотки, при ударе которых о золотой гвоздь они вдребезги разлетаются, и нужен следующий. Вокруг этого гвоздя, связывающего все меридианы человеческой нормальности, блистают зеленью абсента океаны битого стекла, как вы видите. И в них плещутся избавленные от навигации вечно пьяные тела необитаемых кораблей или их остовы. И надеюсь, вы еще держите связь, дорогие мои, еще на ногах, еще не рассыпались в стеклянную пыль. Или лучше присесть на корточки и схватиться за что-нибудь. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто в первый раз зарифмовал пульки человеческих слов в 8 лет и через 11 оставил это занятие навсегда, эффектно продемонстрировав, какой должна быть биография стопроцентного поэта, исчерпавшего это баловство, как говорится, до предельного основания и расплавившего все возможные смыслы в металлические бульоны. Вот он, дорогие мои, он. Смотрите внимательно. Среди листвы, зелено-золотой листвы, чей контур зыбок и где спящий скрыт поцелуй, там быстрый и живой фаун, разорвавший вдруг узоры чаще, мелькает, и видны его глаза и рот. Цветы грызет он белыми зубами. Сорвался смех с пурпурных губ, и вот слышны его раскаты за ветвями, и вдаль уходят, вдаль уходят. дорогие мои. Величайший французский поэт, самый психоделический, как сказали бы сегодня, и похожий больше на коробку спичек, сожженных мрачно гениальным, неизвестным даже самому себе маленьким хулиганом. И, конечно же, никто из людей, и, скорее всего, даже я сам, не скажем вам, о чем, собственно, простихотворствовала вам эта моя жизнь. Но, возможно, интуитивные круги, расходящиеся прямо сейчас в вашем сознании от падения этой раскаленной капельки в холодно-проницательное варево вашего восприятия, и создадут тот самый орнамент ответа на вопрос, откуда, черт побери, эта нелюдь берет право на все, что творит. Ведь пространства, из которых мы приходим, вряд ли населены готовыми словами. Верно? Или у вас, как всегда, другие версии на этот счет? Господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Кто же он такой? В какой роли он сегодня? Внимание! Звонков было, и я даже не ожидал. Честно скажу, 93, и из них почти 41 правильный. Но был, естественно, и самый первый, и самый острословный. Острословных все больше и больше появляется. Спасибо вам огромное. Слушаем автоответчик. Здравствуйте, Фрэнки. Да. Это Константин. Да, Костя. Ты сегодня в роли Артюра Рембо. Артюра Рембо! Следующий звонок! За своя ветка. Да. Я думаю, сегодня ты очень одаренная тварь. А! И зовут тебя Артюр Рембо. Очень понравилось мне это словосочетание. Жан-Никола Артюр Рембо! Национальное достояние Франции, маэстро, аплодисменты. И, конечно же, первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, дорогие Константин и Антон, в качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, серебряный дождя Great Hits from Frankie, легендарный альбом с 20 лучшими программами. И можете приходить по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12, а метро «Динамо» в ближайшую пятницу с 17 до 20. Как всегда, я жду от вас писем и сценариев по известному вам адресу. А теперь самое неожиданное, дорогие мои, и у всех у вас уже ушки на макушках, я вижу Артюр Рембо собственной персоной под золотыми струями серебряного дождя. Маэстро! По глади черных вод, где звезды задремали, плывет Офелия, как лилия бела. Плывет медлительно в прозрачном покрывале, в охотничьи рога трубит лесная мгла. Уже столетия, как белым привидением, скользит Офелия над черной глубиной. Уже столетия, как приглушенным пением, ее безумие наполнен мрак. В то время, как плевки взбесившейся картечи скрежещут и свистят в пространстве голубом, и падают полки близ короля, чьи речи полны презрения к тем, кто гибнет под огнем. На черной виселице, сгинув, висят и пляшут плясуны, скелеты пляшут саладинов и паладинов сатаны. Среди листвы зелено-голубой, листвы, чей контур зыбок, и где спящий скрыт поцелуй, там быстрый и живой фавн, разорвавший вдруг узоры чащи, мелькает, и видны глаза его и рот. Цветы грызет он белыми зубами, сорвался смех с пурпурных губ, и вот слышны его раскаты за ветвями, и вдаль уходит, вдаль уходит.